Глава 3. Моя реакция была молниеносной. Девушка даже пикнуть не успела, когда я перехватил ее руку с... расческа? Я не мог поверить своим глазам. Вместо оружия служанка держала в руках обычную металлическую расческу. В комнате воцарилась гробовая тишина. Я не... Округлив глаза, служанка с ужасом посмотрела на меня. Да уж, неловко вышло. Хотя, учитывая, какую жизнь я прожил, я просто не мог не стать параноиком. Я отпустил руку девушки. «Извини», — произнес я, садясь обратно в воду. «Господин, я...» «Не оправдывайся, я сам виноват», — произнес я, прислонившись спиной к деревянной стенке катки. «Продолжай», — добавил я. И на моем лице появилась грустная улыбка. Вспомнилось, что моя единственная любовь тоже как-то мыла мне голову. Наверное, единственные теплые воспоминания из моего родного мира были связаны только с ней, а потом ее забрали у меня. «Здесь я такого точно не допущу», — буркнула я себе под нос. «Что, господин?» — встрепенулась за моей спиной служанка. «Ничего, это я не тебе», — ответила девушке, которая осторожно коснулась моих волос рукой. Затем использовала расческу во второй, чтобы расчесать спутавшиеся пряди. «Приятно». Я невольно закрыл глаза от удовольствия, при этом продолжая питать тело маной. Ну, так, как говорится, на всякий случай. Интересно, а смогу я когда-нибудь по-настоящему доверять другим людям и иметь возможность расслабиться, пребывая в компании другого человека? С точки зрения Василиска звучало неправдоподобно, но с позиции Люка Кастельмара, у которого кроме Рашфоров не было других врагов, вполне осуществимо. Устраню основную угрозу и заживу в свое удовольствие, подумал я и тяжело вздохнул. Как будто это так просто. Ладно, уверен, что я смогу во всем разобраться. Да, возможно, следовало немного подождать и отложить месть Рашфорам на потом, когда я освоюсь в этом мире, наберусь сил, как физических, так и магических, и обзаведусь связями. Но что сделано, то сделано. К тому же уж очень хотелось посмотреть, что из себя представляют эти Рашфоры. Если Габриэль не представлял для меня ровным счетом никакой опасности, то вот его отец, наоборот, был серьезным противником, с которым нельзя было не считаться. Опять же, я не видел старших сыновей этого человека, из которых меня больше всего интересовал Винсент Рашфор, носящий прозвище «Багровый палач». Если он еще сильнее своего отца, а скорее всего так и есть, то с ним у меня могут возникнуть серьезные проблемы, особенно с моим нынешним уровнем силы. Пока я обо всем этом думал, служанка помыла мне голову и даже уложила волосы. «Господин, могу я потереть вам спину?» Тем временем поинтересовалась девушка. Было видно, что она боится покидать мою комнату, поэтому она всеми силами старалась как можно дольше задержаться здесь. Признаться честно, мне даже стало немного жаль ее. «Хорошо», — ответил я, и переместился к другой стенке бадьи, тем самым давая доступ к своей спине. «Спасибо, господин», — поблагодарила меня служанка и, намылив мочалку, снова приступила к работе. Прошло еще некоторое время, и когда я уже был полностью чистым, я вылез из бадьи, накинув на себя чистый халат, который, как оказалось, был сложен в нижнем ящике платяного шкафа. Подошел к столу и подносу со снедью на нем, и, взяв в руки кувшин, наполнил стакан вином. Посмотрев на девушку, которая опустила глаза и молча продолжала стоять возле катки с водой, стараясь не отсвечивать, взял в руки второй стакан и тоже наполнил его. Прежде чем отдать его служанке, я сам сделал небольшой глоток из своего стакана, дабы проверить, не было ли вино отравленным. И в первую очередь я, конечно, беспокоился не о себе. Мне отрава вряд ли навредила бы, особенно если принять во внимание, сколько сильных ядов я в последнее время попробовал. Один только бладник чего стоит. А вот девушка, имени которой я так даже и не спросил, могла умереть и от самого обычного яда. Поэтому рисковать не хотелось. «Держи», — протянул служанке стакан с вином, который оказался неотравленным. «Как тебя зовут?» — спросила бедняжку, которая наверняка боялась лишний раз дышать. «Валерий, господин», — ответила она, дрожащими руками принимая из моих рук стакан. «Отлично, Валерий. Тогда поступим следующим образом». Я подошел к письменному столу и взял с него кусочек сыра. «Сейчас мы немного выпьем. Ты поешь, затем можешь идти, хорошо?» — спросила служанку. «Как прикажете, господин», — ответила она и сделала небольшой глоток. «Хорошо», — я кивнул. «Садись». Я указал ей на соседний стул, который стоял рядом. Валерий осторожно приблизилась и выполнила, что я ей велел. «Всё, а теперь ешь и пей». Я кивнул служанке на поднос и сам взял с него кусок буженины и сразу же отправил его в рот. «Вкусно». Мясо буквально таяло во рту, а пряный вкус специй приятно щекотал нёбо. Запил мясо вином, вкус самого напитка и буженины тоже изменились. Неплохо. Вино, которое мне принесли, явно не было дорогим, но точно было не из самых дешёвых, вроде тех, которые подают в придорожных трактирах и тавернах. За бужениной последовала рассольная рыба, которая тоже оказалась вкусной, а вслед за ней и овощи, большую часть которых я вообще ещё не видел, попав в этот мир. Пока я всё это пробовал, Валерий тихо сидела, зажав стакан с вином, и лишь изредка делала из него глоток другой. «Так не пойдёт», — произнёс я, обращаясь к девушке. «Ешь!» — я кивнул на поднос. «Но, господин, я же не могу!» «Можешь», — спокойно произнёс я. «Бери всё, что нравится, и ешь». Я посмотрел Валерии в глаза, и, поняв, что я явно настроен серьёзно, девушка отломила небольшой кусок хлеба и положила на него мясо. Запив еду вином и уже немного захмелев, Валерия начала действовать более смело. И в какой-то момент уже без опаски сметала с подноса всё, что попадало ей под руку. «Держи ещё». Я подлил ей в стакан вина. «Спасибо, господин», — поблагодарила меня служанка. «Почему вы так добры со мной?» Она перестала жевать и недоумённо посмотрела на меня. «Не только с тобой», — улыбнулся я. «Я со многими добр», — добавил я, вспоминая Густава и Агюста, которые были хорошими людьми, а значит, заслуживали такого же отношения и к ним. Был ещё Фредерик, который тоже зарекомендовал себя как надёжный соратник, на которого можно было положиться и которому можно было доверять. К тому же нас с ним связывала общая тайна, что ещё больше укрепляло нашу связь. А вот к Луи Бриану я пока не знал, как относиться. За время нашего общения он показался мне хорошим малым, но монсеньор был не так прост, как хотел показаться на первый взгляд, и это меня настораживало. В любом случае, Валерий я не соврал. Я никогда не был злым человеком, но история моей жизни была пропитана болью, кровью и страданием, поэтому я просто не мог не стать чёрствым. Обо всём этом я думал, наблюдая за служанкой, которая забавно быстро уничтожала снедь, при этом не забывая налегать на вино. «Господин, а я вам совсем не нравлюсь?» Вопрос девушки, который она неожиданно задала мне, поставил меня в тупик. Я посмотрел на Валерий, щёки которой были пунцового цвета от румянца. «Я такого не говорил», — ответил я девушке. «Тогда позвольте мне остаться на ночь». Она подняла на меня глаза, полные надежды. «Я могу». Она замялась, а затем коснулась бретельки своего платья, опуская её вниз. Я остановил руку Валерии и покачал головой. «Если хочешь, можешь остаться здесь на ночь», — спокойно произнёс я и посмотрел на небольшой диванчик, который выглядел довольно удобным. «Но ты мне ничего не должна. Это понятно?» — прямо спросил я, смотря ей в глаза. «Да, господин», — кивнула Валерия, и по её щекам почему-то потекли слёзы. «Что с тобой?» — спросил я плачущую служанку. «Вы так добры со мной», — ответила она, закрыв глаза руками. «Со мной ещё никто не был так добр. Все только...» «Успокойся», — мягко произнёс я. «Вот, держи». Я протянул ей бисквит, который был покрыт ягодным конфитюром. Не сработало. Валерий продолжила плакать, и я понятия не имел, как её успокоить. «Оставайся здесь, а мне нужно выйти». Я встал и, накинув на себя камзол и прихватив шпагу, вышел из комнаты. Ей наверняка лучше пока побыть одной. А мне всё равно нужно немного освежиться и пройтись по замку, ибо я понятия не имел, когда в следующий раз мне выпадет такая возможность. И нет, я не собирался хранить целибат или что-то подобное. В прошлой жизни я до встречи со своей любовью не гнушался и борделей, но там, по крайней мере, был честный товарообмен. Да и Валерия была милой. Уверен, всё бы случилось по согласию. Я видел, что нравлюсь девушке. Просто Василиск вышел на охоту, и я не хотел сбивать концентрацию. Покинув комнату, я по памяти без проблем восстановил маршрут, которым мы двигались вместе с Габриэлем, и вскоре был уже у ворот, ведущих во внутренний двор замка. В этот раз охрана проблем не доставила, Я без труда покинул гордость Рашфоров и вышел наружу. Как свежо! Я с удовольствием втянул ноздрями вечерний свежий воздух и осмотрелся по сторонам. Затем я использовал свою магическую энергию, чтобы лучше слышать. И спустя несколько секунд мое внимание привлекли звуки, которые я ни с чем не мог перепутать. Недалеко точно сражались. Поэтому, недолго думая, я сразу же направился туда, откуда доносились звуки боя. И уже спустя несколько минут я оказался на ристалище. «Хм, любопытно», — подумал я, когда понял, что здесь собрались не вояки Рашфоров, а знать, которую, видимо, как и меня, пригласили на охоту. Причем здесь собралась в основном молодежь, среди которой был и один мой знакомый. «Барон, а вы какими судьбами здесь?» — поинтересовался Габриэль, который отделился от небольшой группы молодых франтов и подошел ко мне. «Хотел проветриться», — честно признался я. «Вот и мы с моими друзьями тоже», — довольным голосом произнес он. «Но просто гулять скучно, поэтому мы решили устроить спарринги». Он щелкнул пальцами, и спустя мгновение рядом с ним показался слуга с подносом, на котором стояли фужеры с игристым вином. «Угощайтесь, барон», — произнес младший Рашфор. «Это река Дот-Перье-Жуэ. Пробовали когда-нибудь?» — спросил он, явно зная ответ на этот вопрос. «Значит, ему до сих пор не имется», — усмехнулся я про себя и покачал головой. «Нет», — честно ответил я. «Не удивлен», — произнес подвыпивший младший Рашфор. «Так пробуйте, пробуйте, барон», — добавил он еще громче. «Спасибо, не хочу», — вежливо отказался я. «Значит, вы фехтуете?» — спросил я, решив сменить тему. «Да, а что, вы тоже хотите?» — удивился мой собеседник. «Почему бы и нет?» Я пожал плечами, а затем использовал магическое зрение и остался доволен увиденным. Вся молодежь, собравшаяся тут, оказалась довольно развитой в магическом плане. И парочка аристократов явно была посильнее даже самого Габриэля. Особенно меня заинтересовал один из молодых людей, который сильно отличался на фоне остальных. «Габриэль, а не подскажете, кто это?» Я кивнул собеседнику на светловолосого юношу с глазами цвета аквамарина. «Кто? Кто именно?» Рашфор проследил за моим взглядом. «Тот, что показывает кому-то свою шпагу», — уточнил я. «А, это барон, никто иной, как Жозе Жумельяк», — ответил Габриэль. «Сын его высокопреосвященства Аромана де Лузиньяна, герцога Жумельяка», — добавил он и посмотрел на молодого человека взглядом, в котором смешалось сразу много эмоций. И все они были негативными. «Спасибо», — кивнул я Рашфору, продолжая смотреть на молодого аристократа с очень сильным магическим ядром ярко-желтого цвета, которое, если верить книге, имело продвинутый элемент магии воздуха, а именно молнию. «Вы сказали, что собираетесь фехтовать?» Я повернулся к собеседнику. «Да, решили развлечься перед охотой. Хотите присоединиться?» — усмехнулся Габриэль. «Сразу предупреждаю, здесь все серьезные фехтовальщики, и если вы...» «Можете не переживать за меня», — вежливо перебил я Рашфора. «Да? Что ж, ладно. Кстати, для большего азарта мы собираем призовой фонд для победителя. С каждого по 20 луидоров. У вас есть такие деньги?» Мой собеседник смерил меня насмешливым взглядом. «Есть», — кивнул я. «Недавно закрыл очень хорошую сделку с одним простофилей. Поэтому за мое материальное благосостояние можете не переживать», — ответил я Габриэлю, натянув на губы самую мерзкую из своих улыбок. Эмоции, которые я увидел на лице младшего Рошфора, были словно долгожданная прохлада морского бриза в очень знойный полдень. «Хорошо», — стиснув зубы, произнес он. «Кладите их в тот ларец». Он показал пальцем на небольшой резной сундучок, обитый каким-то металлом явно благородного происхождения, а также украшен драгоценными камнями. Один такой ларец наверняка мог обеспечить безбедную жизнь какой-нибудь небольшой семье. Здесь же он служил чем-то вроде коробки, в которую местные благородные букмекеры собирали ставки. «Да уж, богато жить не запретишь», — усмехнулся я про себя и, подойдя к ларцу, закинул туда положенную сумму. К слову, деньжат там скопилось немало. «Господа!» — Габриэль привлек внимание всех, постучав вилкой по своему фужеру. «К нашему небольшому событию присоединился барон Люк Кастельмар», — произнес он, и все окружающие посмотрели на меня, почему-то сразу определив, кто я. «Они что, все тут друг друга знают?» Хотя без разницы. В первую очередь мне хотелось проверить, на что способны местные фехтовальщики. Плюс посмотреть, как они используют магию во время дуэлей. Благо, все присутствующие здесь были одаренными и владели магией. Ну а кто вроде того же Габриэля, не очень. «Барон как раз стал 20-м, и теперь нас четное число», — тем временем продолжил ораторствовать младший Рошфор. «Предлагаю определить участников дуэли жребием. Гастон, тащи шляпу», — громко произнес он. И к Габриэлю подошел старый слуга, который действительно держал в руках обычную шляпу с модным нынче плюмажем из соколиных перьев. Габриэль взял в руки листок бумаги, оторвал от него клочок и, видимо, написал на нем мое имя, после чего закинул его в головной убор в руках слуги. «Все, господа!» — произнес Габриэль, когда имена всех участников небольшого турнира оказались внутри. «Теперь Гастон перемешает наши имена, а затем будет вытягивать по две бумажки. И те, кого назовут, и будут сражаться», — продолжал вещать Рошфор. «Правила простые. Фехтуем любым учебным оружием, ибо я знаю, что шпаги любят не все. Да, маркиз де Журиньи?» — спросил Габриэль, и все остальные аристократы, кроме меня и Жозе Жумельяка, громко засмеялись. «Видимо, какая-то местная шутка», — подумал я, не придав ей значения. «Бьемся до первого потенциально смертельного касания или крови. И, господа, не забываем, что мы благородные, поэтому постарайтесь исключить возможность попадания в глаза и пах. Некоторые, в отличие от господина Сантеса, причинными местами еще пользуются», — произнес Габриэль. И толпа молодых аристократов снова взорвалась громким хохотом. Хотя в этот раз было небольшое отличие. Вместе со мной и молодым Жумельяком не смеялся еще один благородный. Не нужно было обладать острым умом, чтобы предположить, что это никто иной, как господин Сантес, о котором так нелестно отозвался младший Рошфор. «Так, все готовы начинать?» — громко спросил Габриэль, и толпа подвыпивших благородных взорвалась громким «да». «Отлично! Тогда начинаем! Гастон, тяни!» — добавил он, и все замолчали. Старый слуга запустил руку, а затем вынул из шляпы две бумажки. «Господин Кастельмор и господин Рошфор», — громко произнес он. И на моем лице появилась довольная улыбка. Было очевидно, что этот бой был подстроен. Но передо мной встал вопрос. Неужели младший Рошфор настолько уверен в своих силах? Или, может, он задумал какую-то пакость? Собирается убить меня во время тренировочной дуэли? Но как? «Барон, вы готовы?» — поинтересовался Габриэль, подходя к стойке и беря с нее полуторный меч, а во вторую — маленький круглый баклер. «Интересно. Признаться честно, я думал, что он выберет шпагу». «Разумеется», — ответил я, и, подойдя к той же стойке, взял две даги. Сначала я хотел взять шпагу и дагу, но потом понял, что если уж сражаться, то в полную силу, а я всегда безупречно владел именно кинжалами. «Интересный выбор», — задумчиво произнес Рошфор. «Тем более для благородного аристократа. Хотя, какая разница? Тогда не будем заставлять других ждать», — улыбнулся Рошфор и первым зашел на ристалище, а я вслед за ним. Отойдя друг от друга на десяток шагов, мы заняли боевые стойки и приготовились к бою. Несколько секунд мы просто стояли и смотрели друг на друга, а затем прозвучал выстрел, ознаменовавший начало поединка, и мы одновременно бросились навстречу друг другу.